Все сделано. По крайней мере, сейчас. Работа оказалась не такой уж сложной. Пришлось немного повозиться со штурвалом, но Трент утверждает, что он вполне управляем. Прекрасно. Благодарю вас. Ну, а управление с мостиком восстановлено? Да. Я сообщил об этом в машинное отделение и попросил воздержаться от каких-либо действий. Похоже, старшему механику Паттерсону это не очень понравилось. Похоже, он считает, что ему лучше видно, чем с мостика. Что нам еще осталось делать? Пока что ничего. По крайней мере, что касается меня. Ага, я вас понял. Намекаете на то, что мы бездельничаем, да? Но мы посмотрим, что можно сделать с настройкой в данный момент. Может быть, каким-то образом ее укрепить? Но все зависит от того, сколько времени нам понадобится на разморозку. Конечно. Конечно, сэр. Боцман бросил взгляд через плечо. Я, кстати, заметил, что доктор Синг совершенно не беспокоится о том, чтобы держать закрытым шкафчик со спиртом. Это уж точно. Может, немного добавим в наш кофе? Я бы это сделал, сэр. Это может ускорить процесс разморозки. Джемисон посмотрел на него осуждающе, встал и направился к шкафчику. Джемисон осушил вторую чашку двойного кофе и посмотрел на Маккинна. «А вас что-то беспокоит, боцман?» «Да». Маккинн положил обе ладони на стол, как бы собираясь встать. Движение изменилось. Несколько минут назад судно чуть-чуть пошло в бакштаг, как будто Трент сделал небольшие изменения курса. Но сейчас мы чересчур сильно поворачиваем в бакштаг. Вполне возможно, что рулевое управление вновь вышло из строя. С этими словами Маккинн выскочил из столовой, а Джемисон побежал вслед за ним. Достигнув палубы, покрытые тонким слоем льда, Маккинн ухватился за леер и остановился. «Опять нас крутит в штопоре!» — закричал он. Он вынужден был кричать, потому что из-за штормового ветра его просто не было слышно. Отклонение от курса на 20, а может быть и на 30 градусов. Что-то там не так. И это действительно было так. А когда они поднялись на мостик, оба мужчины моментально замерли. А Маккинн сказал: «Примите мои извинения, мистер Джемисон. Дело, как мы видим, не в рулевом управлении». Рядом со штурвалом, лицом вниз, лежал Трент. Из закачки его швыряло из стороны в сторону. Трент дышал, в этом сомнений не было. Его грудь подымалась и медленно, ритмически опускалась. Маккинн наклонился к нему, внимательно всмотрелся в его лицо, принюхался и выпрямился. Хлороформ. Он подошел к штурвалу и попытался вернуть Сан-Андреас на прежний курс. И это... Джемисон наклонился, поднял упавший на пол компас и показал его Маккинну. Стекло компаса было разбито, а стрелка согнута. Невидимка вновь нанес удар. «Похоже на то, сэр». «Вот как! Вы, кажется, даже не удивлены, боцман. Я видел, что компас лежит на полу. Смотреть на него не было необходимости. На борту есть и другие рулевые, а компас у нас был один». Глава 4.